Глава 15. Лаборатория. Выждав благоприятного момента, я оттолкнулся от стенки шахты, вновь повиснув на страховочной веревке. Ударился плечом о выступ, едва не упустил рюкзак. Безусловно, висеть в таком состоянии было крайне неудобно, особенно потому, что поток воздуха, разгоняемый лопастями вентилятора, поднимал пыль и мелкий мусор. Все это летело в глаза, в рот, в нос, добавляя еще большего неудобства и мешая сосредоточиться на оценке ситуации. Выждал немного. Начал потихоньку спускаться ниже, где поток воздуха был чуть сильнее. Примерно через 1,5 метра я увидел нишу, в которой и был закреплен вентилятор. Здесь пришлось действовать чуть ли не на ощупь. Изловчился и натянул противогаз, так как стекла на маске хотя бы защищали от потока ветра и летящего в глаза мусора. Мое присутствие в шахте так или иначе все равно влияло на движение и направление воздушных потоков, а потому и мусора летело больше, чем обычно. В целом помогло. Теперь я хотя бы видел, куда лезть и за что хвататься. Вот только дотянуться до самого вентилятора было невозможно. Меня мотыляло, как червяка на крючке, когда мелочь пытается урвать свой кусок. Несколько минут я просто болтался, словно червяк на леске. Потом все же зафиксировался, упершись ногами в стенки. А потом вентилятор сбавил обороты и постепенно отключился совсем. На какой-то момент времени я решил, что, возможно, меня вычислили, и теперь в вентиляцию полезут душманы, чтобы вытащить оттуда то, чего там быть не должно. Но нет, все было тихо. Никто не кричал, не бегал. Я вообще не слышал звуков близкого присутствия человека за пределами шахты воздуховода. И это было странно. Ну, понятно, время раннее. Однако что-то тут было не так. Вентиляторы, судя по всему, стояли на простом механизме и включались автоматически в определенные периоды времени. Затем точно так же отключались, завершив функцию продува воздуховода. Явно система была запущена уже после того, как душманы проникли на объект. Не думаю, что все 10 лет законсервированный объект жил самостоятельной жизнью. Пока я сюда полз, встретил еще 2 точно таких же вентилятора, что видел ранее. Оба оказались неисправными. Один был практически забит пылью и мусором, второй крутился на крайне низких оборотах, словно ему не хватало электроэнергии. В любом случае, толку от них не было вообще, а, следовательно, вся эта вентиляционная система прямых функций должным образом уже не выполняла. Потому-то здесь все мусором, пылью и паутиной забито. А еще меня удивило отсутствие здесь мин и ловушек. Перед проникновением в шахту я ожидал встретить несколько неприятных сюрпризов, однако этого не произошло. Но серьезно, неужели душманы и их кураторы про эту лазейку просто забыли? Не верю. Впрочем, с другой стороны, пока еще рано радоваться. Внутрь объекта я еще не попал. Когда работающий вентилятор наконец отключился, я быстро забрался в нишу и, усевшись на дно, вытянув ноги, уперся в стенку и решил немного передохнуть. Энергия тратилась выше крыши. От напряженности ситуации и сложности продвижения по тесной шахте я весь вспотел. Нателка давно промокла. Несмотря на то, что температура воздуха тут была нейтральной, пот лился рекой. Затхлый воздух мешал нормально дышать. Я был весь облеплен грязными и пыльными отрывками паутины. Ну, прям естественный камуфляж. Если бы в таком виде меня увидел кто-то из душманов, они бы точно приняли меня за какого-нибудь родственника шайтана. Высыхать в таких условиях очень непросто. А ведь это только начало операции. Я еще толком даже на объект не проник. Кстати, только сейчас меня посетила мысль, что у этой операции на бумаге не было названия. Вообще. Как-то не до того было. Возможно, в отчетах и предложениях полковника Хорева какое-то название и фигурировало, но мне об этом было неизвестно. Внимательно осмотрев устройство вентилятора, я определил порядок действий. Вооружившись отверткой, я отсоединил и перекинул местами провода на электродвигателе. Таким образом, теперь он должен был не выдувать воздух из шахты, а наоборот, тянуть его сверху. Вообще, таких шахт было две. Одна функционировала на вдув, другая — на выдув. Вот только еще на том этапе, когда мы в штабе Асадабада изучали схему этого объекта, стало ясно, что другая шахта еще компактнее по размерам и расположена на боковой стенке ущелья. Туда проникнуть было невозможно. Она использовалась только на вдув. Взглянул на часы. 5:10. Время летит незаметно. Выудив из жилета разгрузки комплект дымовых шашек, я достал одну, подготовил. Это были не стандартные РГД-2, а какая-то отдельная модификация. Запаянный в полиэтилен черный картонный тубус, увеличенного размера и чуть больше в длину. Аббревиатура АЦДРГ-4 мне ни о чем не говорила. Я с такими еще ни разу не сталкивался. Наверняка специальная разработка, не попавшая в общую массу и не предназначенная для общевойскового пользования. Как только вентилятор начнет подавать признаки жизни, активирую одну, а там посмотрим. Они достаточно большие, прогорают не сразу, а у этих наверняка еще и время действия выше. Сидеть в узком закутке рядом с вертикальной шахтой, что вела на технический уровень, было некомфортно, но и работа разведчика как бы совсем не про удобство. Прошло примерно 15 минут, но никакого движения по-прежнему не было. Вполне возможно, что мне тут придется провести не один час. Я решил не растягивать выполнение задания и запустить его принудительно, для чего снова воспользовался отверткой. Пара попыток, и тот нехотя подал признаки жизни. Сначала внутри что-то щелкнуло, потом четырехсекционная лопасть медленно пришла в движение. Я среагировал мгновенно, придержал ее, затем быстро схватил плотный картонный тубус, освободил конец, скрутил нижнюю часть. Там как раз была зеленая полоса. Пошла химическая реакция. Я мгновенно сунул шашку между стальными лопастями и отпустил. Не прошло и 15 секунд, как те раскрутились настолько, что могло бы и пальцы отрубить. Загудело, зашумело, потянулись потоки воздуха, теперь в обратную сторону. Повалил дым. Однако в нужном мне направлении он пошел не сразу, чуть вышло наружу. Пришлось снова воспользоваться противогазом, чтобы не задохнуться. Ведь в закрытых пространствах использовать дымовые шашки строго запрещено. Исключение составляют лишь инсектицидные средства. Но у меня тут обстоятельства. Отклонился назад. К несчастью, задел рюкзак, и тот чуть было не упал вниз, где уже давно было темно. Лампа химического света прогорела. Рывком дернувшись за ним, я едва сам не полетел вниз, ухватился буквально в последний момент, при этом сильно наклонился вниз, и из кармана разгрузки внезапно вылетел тот сигнальный маячок, что мне ранее дал полковник Хорев. Черный прибор мгновенно скрылся в полумраке, а через несколько секунд я услышал звук, характерный для разбившегося устройства. Примерно так падает пульт от телевизора с дивана, откуда его кот сталкивает. «Сука!» — выругался я, осознав, что произошло. «Ну какого черта, а?» «Теперь я попросту не пойму, придет сигнал об уничтожении объекта изнутри или нет. Второго такого ни у меня, ни у Герца нет. Лезть за ним вниз не имело никакого смысла, тот разбился. Да мне и веревки, скорее всего, не хватит. Так и останусь тут сидеть, пока с ума не сойду». Да, внизу находился технический уровень, но можно ли там перемещаться, я не знал. Возможно, где-то там и находился тот полузатопленный проход, которым я не смог воспользоваться ранее. Там располагалась сложная система небольших проходов и помещений, где для человека вряд ли будет места. Итак, маяка больше нет. Ладно, хрен с ним, придется импровизировать. Впрочем, как всегда. На крайний случай, при передаче отснятых материалов Герцу, попрошу, чтобы тот сообщил об этом Хореву и запросил новые инструкции на этот счет. В конце концов, я могу просто засесть на выходе из воздуховода и ждать светового сигнала от напарника. Это не оригинально, но вариантов особо-то и нет. Авантюра сработала. Зеленоватый дым, уносимый потоком воздуха, повалил куда-то вовнутрь. Скорее всего, по отдельным узким воздуховодам он попадет во внутренние помещения второго и технического уровней. Духи это увидят, наверняка поднимут панику. Начнется хаотичная эвакуация. И пока они там очухаются, я уже закончу работу и вернусь обратно в шахту. Лезть на первый уровень жилых помещений мне совершенно не нужно, вряд ли там есть что-то интересное. Шашка прогорела примерно за минуту. Дым весь ушел в вентиляцию. Оценить результаты моей диверсии отсюда было, к сожалению, невозможно. Пора действовать. Выждав еще несколько минут, я закинул вверх очередную лампу химического света, на этот раз желтую. Затем вновь уцепился за веревку и кое-как поднялся вверх. Подтянулся, выбрался в секцию с решеткой второго уровня, прополз до самого конца около 10 метров. Здесь секция вентиляционного короба уже слегка гуляла, что говорило только об одном — она подвесная. Выдержит ли она мой вес — вопрос философский. Я уже вышел за границы скальной породы или бетонных стен. Стало быть, я уже внутри объекта. Осталось только выбраться наружу и приступить к съемке. Противника, судя по всему, в данный момент поблизости не было. Стал двигаться медленнее и осторожнее. По-прежнему лишний шум ни к чему. Добрался, снял уже ненужный противогаз. Сквозь широкие щели в решетке разглядел, что большое, но плохо освещенное помещение заволокло зеленоватым дымом, который шел откуда-то снизу, сразу из нескольких точек. Ага, но на это я и рассчитывал. Дым сильно снизил обзор, зато создавал естественную защиту. Даже полуобразованные духи наверняка понимали, что если на секретном военном объекте, где хранятся остатки химического оружия, вдруг появился зеленоватый дым, нужно не нюхать его и улыбаться, а бежать без оглядки. Мало ли что там убежало. Вообще я импровизировал как мог. Конечно, сновать туда-сюда по воздуховоду, как таракан, решение не самое лучшее, но как иначе? Идеи приходили в голову, некоторые я тут же отметал, другие сравнивал, третьи уже мысленно определил к реализации. И как теперь выбраться наружу? Подергала решетку, та не поддавалась. Несмотря на ржавчину плотная, из железа, правда, краска давно облупилась. Вероятно, сама решетка то ли приварена, то ли прикручена, а может, просто приржавела. Молотить по ней молотком уж точно не следовало. Прислушался. Вроде тихо. Духов поблизости вроде бы не было. Нужно рискнуть. Я кое-как развернулся, уперся и обеими ногами попробовал вытолкнуть ее наружу. Осторожно, но настойчиво. Металл натужно скрипнул, однако снова не поддался. Попробовал еще раз, но уже сильнее. Тщетно. Так не пройти. Неужели снова промах? Лезть на первый уровень или спуститься вниз на технический? Но нет, так дело не пойдет. Тратить еще кучу времени, вылезать наверх ни с чем или даже ползать по этой долбанной шахте — увольте. Нет у меня такой возможности. Придется действовать грубо. Спокойно выдохнув, еще раз внимательно осмотрев конструкцию механизма открытия-закрытия решетки, я заметил петли и широкую задвижку с противоположной стороны. Она-то и не давала выдавить местами проржавевшую решетку из короба. Вытащив свой нож, я аккуратно просунул лезвие через щель и, уперев острие в металл и дозированно применяя силу, начал потихоньку сдвигать его влево. Получилось не сразу, но я добился требуемого результата. Ржавчина треснула. Миллиметр за миллиметром постепенно задвижка поддавалась. Примерно минуты через две она едва заметно вздрогнула, затем вся решетка чуть отклонилась и даже слегка провисла. Но получилось. Теперь открыть ее было несложно. Однако тут моя чуйка дала себе знать, и не зря, уж я ей доверял. Торопиться не стал, хотя время уже поджимало. Дым развеется, духи вернутся проверять. А тут я такой грязный, красивый. Здрасте, как поживаете? Открывать решетку рывком нельзя. С той стороны оказалась примитивная растяжка. Тонкую алюминиевую проволоку я увидел не сразу, а когда тем же ножом прощупал щель по периметру. К тому же в желтоватом свете она слегка поблескивала. «Ну, хотел сюрприз», — про себя ухмыльнулся я, оценивая степень опасности. «Вот, получай». С той стороны была граната. Скорее всего, РГД-5. Осколочные тут вешать бессмысленно. При взрыве ими накроет оборудование, людей и образцы БОВ. А как раз это опаснее всего и уж точно никому не нужно. Ведь по-прежнему неизвестно, что они тут разрабатывали. Вернее, командование в лице Хорева, может, и знало, но нам ничего не сказали. Не знаю почему, но догадок хватает. Взрывом от растяжки меня, вероятнее всего, не убьет, но ранит или контузит непременно. А взять в плен контуженного бойца уже несложно. Расчет противника мог быть сделан именно на это. К тому же вся секция воздуховода могла бы просто сорваться с крепления и обвалиться, ну а я вместе с ней. Интересно, как же попался Шут? Наверняка у него сложились такие обстоятельства, при которых просто не было выбора. Вытащив из имеющегося при себе компактного набора инструментов бокорезы, я быстро перекусил проволоку. Все, ловушка устранена. Открывал решетку очень медленно, при этом тщательно осматривал, ведь не исключено, что здесь могли оставить не один сюрприз. Впрочем, вряд ли кто-то стал бы настолько все усложнять. Зачем? Наконец, я открыл ее настолько, что можно было выбраться наружу. Посмотрел вниз. расстояние метров полтора. Внизу стоял большой деревянный ящик темно-зеленого цвета. Душманов не было. Под бетонным потолком с облупившейся штукатуркой висели ряды желтых люминесцентных ламп. Часть из них не работала. Дым окутал все вокруг, постепенно рассеиваясь. Не было никаких сигналов тревоги, не работали сирены химической или биологической опасности. Странно. Почему? Отключено по чьей-то инициативе или все давно сдохло от старости? Тихо спустился вниз, вытащил из шахты рюкзак. Быстро расстегнул его, вытащил герметичный пакет с американской военной формой, обувью и камерой. Все было сухое и исправное, вода внутрь не проникла. Пистолет я держал при себе, но так, чтобы он не мешал. Переодеваться не стал, рано. Тщательно осмотрелся, подмечая детали. Судя по всему, раньше это место было той самой лабораторией, где и шло производство боевых отравляющих веществ. Большое прямоугольное помещение, высота метра под три. Все бетон, естественной горной породы я не заметил. Облупленные серые стены со следами зеленой краски, везде грязь, паутина. Вдоль двух стен я заметил бетонные основания. Судя по всему, ранее здесь крепились сложные аппараты и механизмы, а потом их демонтировали и вывезли. В центре размещался конвейер, но его состояние оставляло желать лучшего. В целом, здесь было как-то пустовато. В советских лабораториях я не бывал. Вернее, бывал, но не в таких. Тут и там стояли огромные, судя по всему, неразборные агрегаты, эвакуировать которые не имело смысла. На стенах висели непонятные аппараты с торчавшими в разнобой проводами, какими-то манометрами, небольшими блоками. Везде валялись разнокалиберные провода, какие-то шланги и патрубки, стояли деревянные ящики. Заглянув в один из них, я присвистнул. Внутри были продолговатые металлические контейнеры, вроде тех газовых гранат, что я видел, когда мы взяли Рашида Фагдлана. Их внутри ящика умещалось не менее десятка, и то по самым грубым подсчетам. Окинув взглядом лаборатории, я насчитал таких ящиков 15 штук. Это ж сколько тут химии! А сколько этого добра в хранилищах? Если все это разойдется по Афгану и будет как попало применяться против наших войск, быть беде. Я ходил и фотографировал. Благо, выданный мне фотоаппарат оказался спецразработкой, специально для ГРУ. Видел такие в музее и на исторических стендах нашего штаба уже в 21 веке. Он хорошо снимал даже при плохом освещении, давал четкую картинку, а, учитывая обстановку, это как раз то, что требовалось. Еще снял несколько коротких видео, но что там получилось, сложно сказать. Примерно минут пять я бродил туда-сюда, скрытно перемещаясь между остатками агрегатов. Было тихо, что-то гудело, но источника я не нашел. Духи стащили все в одно место, но пока я не понимал, для чего это было нужно, какой в этом смысл. Производство новых прототипов здесь наладить нельзя, но запасы уже готовых БОВ явно больше, чем упоминал Герман Петрович. И что-то подсказывало мне, что я увидел еще далеко не все. Попробовал проникнуть в одно из хранилищ, но не вышло. Оно оказалось заблокированным и, судя по всему, неисправным. На второй двери были заметны следы взлома. Толстое стекло разбито, корпус двери взрезан, замок пытались раскурочить, но, судя по всему, безуспешно. Третья и четвертая двери, расположенные одна за другой, были нетронутыми. их у входа просвечивали красные лампы. Эти двери отличались, они были массивнее, крепче, без толстых стекол. На полу стоял газовый резак, лом, кувалда и другой инструмент. В углу я даже ящик с динамитом увидел. Вот же варвары! Далось им это хранилище. Неужели там что-то ценное? Или опасное?